и родила одного за другим двух сыновей, Володю и Колю. В начале 1935 года ее приняли лаборанткой в только что переехавший из Ленинграда физический институт Академии наук. В суматохе первых после переселения месяцев пропустили, что она не является членом профсоюза. Позднее ее вызвал профорг и, расспрашивая о том о сём, поинтересовался ее девичьей фамилией. Узнав, что она Голицына, он ее спросил об отношении к Бучелкам. Она сказала, что провела там первые 3 года жизни. «Так значит, вы бывшая княжна!» — воскликнул он. Очевидно, от ужаса то ли побледнел, то ли покраснел, и добавил, что после революции жил там в детском доме. Он побежал к ученому секретарю по фамилии Вул. Вместе они побежали к кадровичке, и там, в Катиной анкете, в приписке к тому вопросу, обнаружили чистое место. Какой скандал! В тот же день был вывешен приказ, что Катя увольняется за сокрытие социального происхождения. Но этим дело не кончилось. В отсутствие Кати было созвано внеочередное открытое партийное собрание, на котором выступил Вул с обличительной речью. Он обрушился на кадровичку за потерю бдительности, вспомнил опального Янукидзе, у которого в аппарате ЦИКа также была разоблачена бывшая княжна. А теперь выяснилось, что и в их институте оказалась подобная классовая врагиня. Но та Янукидзевская, по счастью, арестована. Священный наш долг — избавиться от своей. Исполненная гнева резолюция была принята единогласно. На следующий день, ничего не подозревая, Катя явилась в институт за расчетом. Ей сказали, что сперва надо пройти к Вулу. Сколько сдержанного презрения Катя угадывала в лице того молодого ученого, который, как видно, делал свою карьеру не одними научными путями. Очевидно, Вул уже успел связаться с тем учреждением, которого боялась добрая половина жителей нашей страны. Он сказал Кате, что ей надо отправиться на Кузнецкий мост, дом номер такой-то, бюро пропусков. И она покорно пошла. Наверное, по дороге с тоской думала о своем муже и о двух малышках-сыночках. Следователь НКВД неожиданно оказался вполне корректным и после нескольких наводящих вопросов произнес непонятную для Кати фразу: «Нет, вы не та, которую мы ищем», и подписал пропуск. В этот трудный для Кати час показал себя порядочным человеком мой друг еще со школьной скамьи, ставший профессором Андрей Киселев. Он не побоялся принять Катю на работу в текстильный институт, хотя и с черной справкой. Но там она пробыла недолго и начала трудиться чертежницей по договорам. Я не знал никого, кто бы так быстро и так аккуратно чертил надписи на плакатах, на картах, на разных этикетках. Катя оформляла стенды в различных музеях нашей страны. И никогда, ни до войны, ни после войны не заполняла анкет с каверзной припиской, и никогда больше ее не вызывали ни в какие зловещие учреждения. 10. К осени 1935 года я выздоровел. После рентгена доктор Гетье меня поздравил. Сказал, что я счастливо отделался. Рукопись «Хочу быть топографом» я закончил и отнес в издательство. Редактор Берман обещал меня вызвать. Я терпеливо ждал и одновременно, уже без помощи отца и Клавдии, усиленно вычислял свиные баллы. Не оставлял я своей мечты стать настоящим писателем и начал подумывать, а не попытаться ли мне продолжать писать книги по научно-популярной тематике. Мне с Клавдией нашли отдельный домик очень близко от квартиры родителей. Мы там зажили счастливо с нашим малышкой. Опять я по вечерам читал вслух. Даже казалось удивительным. Собирался жениться сроком на 1 месяц, а уже 1,5 года живу вполне благополучно. Да, зарабатывал я тогда хорошо, но меня смущала неопределенность моего положения. Сумею ли я продолжать творчески работать, жить литературным трудом? Берман вызвал меня телеграммой на определенный день и час. Я поехал и застал его разговаривающим с невысоким, сухощавым, с бородкой военным, с 2 ромбами. Берман мне сделал знак, и я сел ждать. Невольно прислушался к разговору. Я неожиданно обнаружил, что речь идет о моей рукописи. Военный ее хвалил. Могу похвастаться, даже очень хвалил. Сказал, что когда книга выйдет из печати, он ее будет рекомендовать своим ученикам. Берман представил ему меня и назвал фамилию военного. Я так и обомлел. Профессор Александр Михайлович Казачков, автор учебника «Военная топография», по которому учатся слушатели военных академий, из которого я бессовестно сдирал целые абзацы для своей книги. И он был моим рецензентом. Тут же я исправил мелкие неточности, и моя рукопись была одобрена. И через каких-нибудь 30 минут я получил деньги за ее одобрение. Нынешним авторам такая сверхоперативность покажется невероятной. Владимир уже был в Гудаутах. Книгу иллюстрировал мой двоюродный брат Кирилл. И, к сожалению, очень сухо. Владимир обязательно подпустил бы разные придумки-изюминки. По моей просьбе Берман выдал мне справку, что я работаю в издательстве по договору. Он сам ее написал и пошел ставить печать. По этой справке, без всяких проволочек, я получил в Дмитрове паспорт. Значит, мог считаться полноправным гражданином нашей страны. Правда, временно, пока не выйдет книга. Казачков пригласил меня участвовать в топографическом кружке при Осоавиахиме, которым он руководил. Несколько раз я ходил на занятия того кружка. Сидел на равных правах с командирами, со шпалами и ромбами. а также с несколькими пареньками-комсомольцами. О чем толковали в том кружке, не помню, но не забыл чай и бутерброды с икрой и ветчиной. Подобное угощение было тогда в диковину. Вскоре кружок ликвидировали. Понес я Вонти заявку на следующую книгу «История дорог», начиная с Персии и Ассирии. Но мне сказали, что редакция для юношества ликвидирована. Берман перешел на другую работу. Толкнулся я в издательство «Молодая гвардия», но там мне ответили, что тема моей заявки не актуальна, и отказали. Не знаю, справился ли я с ней. Книга моя «Хочу быть топографом» вышла в 1936 году. Честно говоря, мне ею нечего гордиться, но зато с нее начинался мой литературный стаж. Много лет спустя она мне пригодилась для оформления пенсии. После войны ее дважды переиздавали в Дедгизи, и я даже получил за нее премию, кстати, единственную в своей жизни. А бедный Казачков был арестован. Его учебник объявили вредительским и изъяли из всех библиотек. Находчивые ученики Казачкова издали новый учебник по топографии почти без изменений, но под своими фамилиями. Был арестован и директор издательства «Унти», старый большевик Мещеряков. Житков рекомендовал темы и рассказы, которые он тогда отдал в журнал «Чиж», также и в редакцию для младшего возраста издательства «Дедгиз». К ним я присоединил еще два, получивших благословение Житкова. Получалась маленькая книжечка. Редактор Наталья Шер забыл отчество, прочла рассказы, они ей понравились. Она меня познакомила с заведующей редакцией Оболенской, женой известного большевика Осинского, не княгиней. Мою книжечку решили издать. Я потом увидел на задней стороне обложки ранее изданной другой книги список, какие сочинения собираются печатать. Начинался он Пушкиным, Крыловым, Некрасовым. Далее шли фамилии ныне никому неизвестных пролетарских писателей. На последней строчке стояло «Сергей Голицын. Рассказы». Послал я Житкову по почте еще один рассказ. В прилагаемом письме написал, что он мне не очень нравится, но печатаются авторы куда хуже меня. Вообще, с моей стороны, было великим самомнением так высказываться. Житков мне ответил гневным письмом и рассказ забраковал. Потом он писал Владимиру в Гудауты: «Пусть Сережа не очень обижается на его нападки, а продолжает работать над рассказами». После войны все письма Житкова к Владимиру и одно ко мне были переданы его последней жене Верочке Арнольд. В Дедгиз я пошел узнавать, как мои дела. Мне ответили, что мою книгу издавать не будут, нет бумаги. Потом я узнал, что и Оболенская, и Шер, и директор издательства Добин были арестованы. Так кончилась моя довоенная литературная деятельность. А Житкова я увидел еще однажды. Он приехал в Дмитров и зашел прямо к нам. Владимир с Еленой тогда были в Гудаутах. Он застал только моего отца и его маленьких внуков, которым тотчас же принялся рассказывать сказки. А приехал Житков Дмитров хлопотать об арестованных писателях и художниках, сидевших в дальних лагерях, чтобы их перевели в Дмитлаг, а если возможно, и полностью освободили бы. Я повел Житкова к самому начальнику Дмитлага Фирину. Мы шли, и он все сокрушался, сколько талантливых людей погибает. В приемной я его оставил. Секретарь сказал, что Фирин может принять через 2 часа. К нам Житков потом не зашел, а прямо отправился на вокзал. Знаю, что ничего из его хлопот не вышло. Умер он в 1938 году от рака горла. Незадолго перед его смертью к нему приходила моя мать и уговорила его исповедаться и причаститься. Он с радостью и слезами согласился. Она привела к нему священника. Когда он умер, и я, и брат Владимир были далеко от Москвы. Хоронило его множество народа, в том числе моя мать и мои сестры. Потом было тайное отпевание. Я потому так подробно пишу о своем первом учителе писательского мастерства, что нынешние историки литературы ничего не знают об этой странице его жизни. 11. Убедился я, что из моих попыток стать писателем ничего не выходит, и понял, надо устраиваться на работу. Куда? Да, конечно, на канал. Друг брата Владимира, Сергей Сергеевич Баранов, горячо взялся мне помочь, или, как тогда выражались, составить блат. Он сам был завом механической мастерской при канале. Там мне делать было нечего. Но тогда организовывалось некое бюро наблюдений за сооружениями. Воздвигали шлюзы, насосные станции, плотины, другие сооружения из бетона. Как они ведут себя во время строительства и по его окончании? Дают ли трещины, протекают ли, какие дают осадки? Баранов привел меня к начальнику бюро, инженеру-гидротехнику Угинчусу. Был он худощавый, одетый в военную форму, показался мне сухим и надменным. Он расспросил меня, что я знаю. Заинтересовался договором на издание моей книги и на моем заявлении написал: «Ока, прошу оформить в качестве техника». Отдел кадров помещался в ограде бывшего Борисоглебского монастыря. Там, в бывшей гостинице, за дощатой оградой, сидел хмурый белокурый военный и тоже без знаков отличия, по фамилии Осипов. Он вручил мне анкету на 8 страницах, подобную той, какую заполняла девочка Варя из романа «Дети Арбата». Поэтому не буду перечислять вопросы. Я сел за стол и начал писать. Услышал, как 3 выпускника технического вуза, крайне раздраженные, начали спорить с Осиповым. Он заставил их за какие-то помарки в третий раз переписывать анкеты –